Понятное дело, что не всегда и не везде этот закон срабатывал, и разного рода эксцессы с одаренными периодически возникали, и тут уже многое зависело от титула и влияния виновника. Если ты при деньгах и власти, то тебе почти все сойдет с рук в конфликте с обычными людьми, если нет, то могут и посадить. Все как везде, в общем, все равны перед законом, но некоторые равнее. «Ну чего вы там замерли-то?» – окликнул нас Андрей, выводя меня из состояния задумчивости. «Проходите и падайте куда-нибудь, пока места есть». Я бросил взгляд на целый ряд из штук 20 незанятых шезлонгов и скептически поинтересовался: «А ты думаешь, они все заняты будут? У нас компания всего человек из 10 намечается, ты же занял в 2 раза больше необходимого мест». «Да нет, все правильно я, вроде, посчитал», — озадаченно ответил тот, кидая взгляд на шезлонги. «Из чего бы нас 10 должно быть? Тут из одного только клуба человек 10 подойти должно, если не больше, и нас 10, так что все правильно, не гони. Может, еще и не хватит». «Из какого клуба?» — с подозрением спросил я его, сразу же насторожившись. «Как из какого?» — не понял он моего вопроса. «Из твоего, конечно, из кулинарного. Кто бы еще мог вызваться идти с нами?» «Действительно, чего это я? Скорее всего, больше никто», — спокойно согласился я с ним. «Позволь только спросить, а с чего они вообще должны присоединиться к нам? Кто их позвал?» «Как кто? Ну не тупи. Я, конечно, не Игорек же, ну или эти твои, ее высочество с Дианой», — продолжал он себя уверенно закапывать. Судя по побагровевшему мрачному лицу моей сестренки, ей тоже очень хотелось сказать ему пару ласковых слов. «А зачем?» — продолжал интересоваться я, потихоньку начиная подходить ближе к нему. «Затем», — без тени сомнения отрезал он, не чуя угрозы, — «вот прикинь, нас тут будет 3 парней. Ну, если, конечно, ты тех своих друганов не позвал. Да даже если позвал, ничего страшного, они нам не конкуренты. А вокруг нас будет 1,5-2 десятка красивейших девушек. Это же целый гарем, получается. Мечта любого парня. Настоящий цветник. Ты не догоняешь, что ли?» «Нет, друг мой, это ты не догоняешь», — ласково ответил я ему. 2 десятка красивых девушек в одном месте – это ни разу не гарем или цветник, а один огромный геморрой на наши задницы. Ревность, склоки, скандалы, с привлечением нас в качестве судей при разборках, требования особого к себе отношения – и это только малая часть того, на что ты обрек нас своим необдуманным поступком, дубина». Чуть ли не прокричал ему в лицо я последние слова. На его лице начало проступать осознание совершенного им проступка. «Блин, я как-то не подумал», — начал было он говорить трагичным голосом, но дальше слушать его я не стал. Подпрыгнул к нему и, подхватив его на руки, понес к бассейну. «Эй, отпусти, уронишь же», — заверещал он, пытаясь вырваться из моих рук. «Ща отпущу, погоди», — пропыхтел я, подходя к воде и, размахнувшись, запуская его в полет. Он как огромный кашалот рухнул в бассейн, подняв вверх целую тучу брызг. Вот только я и сам при этом не удержался на ногах и рухнул следом. А когда, отплевываясь, вынырнул, сверху донесся чей-то ангельский голосок: «Мальчики, приветики, вы уже купаетесь? Тогда мы идем к вам». Я поднял вверх голову и ошеломленно замер. Вдоль бортика бассейна, выстроившись в ряд, стояли настоящие богини. Тут была и Анна, пусть и в закрытом, но очень элегантно подчеркивающим ее точеную фигурку синим купальнике, и Мэрилин в раздельном красном купальнике, почти не скрывающем шикарную грудь размера так 3-го, и Диана, купальник которой представлял собой буквально пару каких-то почти ничего не скрывающих веревочек, и Светлана, шикарный бюст которой ни в чем не уступал, а может даже превосходил бюст Мэри. С 10 девушек застыли передо мной в эффектных позах, прекрасно понимая, какое ошеломляющее впечатление производят они своим видом на окружающих, а у меня вполне закономерно встал большой, очень животрепещущий вопрос. Глава 19. «Поберегись», — донесся до меня рык Андрея, и через несколько секунд меня с головой накрыло волной, вызванной падением его огромного тела. Я стряхнул с глаз капли воды и опять расслабленно лег на спину, позволяя воде держать меня. Рядом тихо плескались шкет с глистой, украдкой бросающие взгляды на лежавших на шезлонгах девушек, что-то оживленно обсуждающих и периодически над чем-то смеющихся. Психа оккупировала Наташа, забрав его с собой на обход аквапарка. Она задалась целью скатиться с каждой из имеющихся здесь горок, а его взяла в качестве сопровождающего. Впрочем, он не сильно сопротивлялся, видимо, справедливо рассудив, что с одной девушкой ему будет как-то попроще поладить, чем сразу с 20. «Эй, осторожней давай, утопишь же», — завопил Глистан Родченко, попутно отплевываясь от попавшей в рот воды и тряся головой, выгоняя ее из уха. «Извиняюсь, больше так не буду», — примирительно прогудел Андрей, «пойду тогда лучше вон с горки скачусь». «Нет», — синхронно завопили мы с Глистой, одновременно просчитав возможные последствия его проката. «Если от обычного-то прыжка в воду из-за него такая волна идет, то что же будет, когда он с 15-метровой горки скатится? Цунами, ты это, забей, в общем, прыгай дальше», — махнул ему Глиста. «Не мешаешь ты нам, я вон вообще сейчас выходить уже буду», наверное, с сомнением произнес он, увидев, что Диана поднялась с шезлонга и теперь стоит и потягивается у бортика бассейна. Чуть позже, закончил он свою мысль, отчаянно покраснев, и я его отлично понимал, с учетом того, что ее купальник представлял собой какие-то символические, почти ничего не скрывающие, веревочки и ленточки, вид у нее был сногсшибательный и крайне провокационный, что на молодые мужские организмы действовало безотказно. Недаром же вся мужская часть нашей компании почти не вылезала из воды. И дело тут было вовсе не в том, ну, или не столько в том, что девушкам от нас всегда было что-то нужно, как только мы появлялись рядом. От простого перемещения шезлонга и просьбы сходить за каким-нибудь напитком или мороженым, до просьбы помассажировать какую-нибудь часть тела, типа ступни или шеи. Если я от этой сомнительной привилегии пока весьма успешно отмазывался, а Андрея никто из них и не рисковал об этом просить, то рассказову и Глисте со Шкетом пришлось отдуваться за шестерых. Это еще полбеды. А вот то, что они, прекрасно понимая, какое воздействие их внешний вид оказывает на неокрепшие мужские организмы, кипящие от гормонов, сразу начинали изображать из себя секси-леди, стоило нам оказаться поблизости, всячески соблазнительно изгибаясь, вот это сразу срывало у нас все стоп-краны и нам срочно приходилось бежать обратно в бассейн малость охладиться. Я даже в какой-то момент пожалел, что выбрал именно аквапарк для встречи. Нет, посмотреть на столько красивых девушек в купальниках разом, это так-то конечно здорово, ничего не скажешь. Вот только был один маленький нюанс, я уже и забыл, как подобные моменты влияют на подростковый организм. С моей вечной занятостью и тренировками подобный вопрос до этого пока еще столь остро у меня не вставал. Сейчас же мой организм, видимо, решил отыграться за все время моего воздержания, в результате чего уже после 10 минут нахождения вне бассейна приходилось срочно идти обратно в воду и остужаться. Нет, как ни крути, а с этой проблемой надо что-то делать, и делать таким образом, чтобы Мэри Лин ни о чем не узнала. Дипломатические скандалы мне не нужны. У меня промелькнула была мысль ускорить процесс и поближе пообщаться с самой Мэри Лин. Она девушка очень даже эффектная, и не малолетка, в отличие от остальных тут присутствующих дам. Глядишь, там и проблема решилась бы сама собой. Но, чуть подумав, я ее отбросил. У дочек аристократов, особенно, у дочерей глав кланов, тут было все строго, до свадьбы ни-ни. Может, конечно, и можно было бы как-то это обойти, и все-таки раскрутить кого-нибудь на интим, но заморочиться для этого пришлось бы изрядно. Так что лучше было придумать что-нибудь другое. «Михаил, научишь меня плавать?» — мягко промурлыкала вдруг рядом Диана, незаметно подобравшаяся ко мне, пока я расслабленно лежал на спине весь в своих мыслях. Я вздрогнул и чуть было не пошел ко дну, но вовремя взял тело под контроль. Вот ведь, еще одна моя головная боль. С момента своего прихода в аквапарк она в открытую стала клеиться ко мне под внимательным взглядом Мэри Лин. Прохода не дает, так и вьется вокруг, то и дело стремясь то дотронуться до меня, то задеть своим шикарным бюстом или сексуальной пятой точкой. В какой-то момент я даже почувствовал себя дичью, на которую охоту объявили. Оленем, наверное. Как с цепи сорвалась, честное слово. Нет, так-то она девушка видная, конечно, и вполне можно было бы решить столь внезапно возникшую у меня проблему как раз-таки с ее помощью. Я так чувствую, что против она не была бы, но что-то мне останавливало. То ли присутствие рядом Мэри Лин, то ли то, что мне вовсе не нравилось чувствовать себя загнанной дичью, да и предупреждение сестры помнил. Слава богу, хоть Анна сегодня на удивление держала себя в руках и не лезла ко мне со всякими глупостями, предпочитая отлеживаться на шезлонге, со снисходительной улыбкой наблюдая за нами. Разве что пара девушек из клуба тоже попытались было со мной заигрывать, но тут их Светлана прогнала обратно на место. Сама Света, похоже, нацелилась на психа, так как явно расстроилась, когда он ушел с моей сестрой. Информация о новом владыке времени уже ушла в массы. О нем даже некоторые газеты небольшие статьи опубликовали, и теперь у ряда девушек при виде него возникало какое-то полумечтательное хищническое выражение лица, и Светлана явно решила воспользоваться шансом и познакомиться с ним поближе. Мэрилин с легкой понимающей улыбкой наблюдала за всеми этими играми, ни во что не вмешиваясь, чем беззастенчиво и пользовалась Диана, как голодная акула, наматывающая вокруг меня круги. И вообще, с девушками я любил чувствовать себя охотником, а не объектом охоты. Я всегда был приверженцем того мнения, что девушек нужно добиваться и завоевывать. Если же девушка сама виснет на тебя, то это не очень хорошо говорило о ее нравственных качествах, в моем понимании. Так-то бы, может, и все равно. Конечно, мне же не жениться на ней, но... Не понимал я столь резко возникшего внимания в свой адрес с ее стороны, и это меня сильно напрягало. Она прекрасно знала, что Мэрилин моя невеста, и при этом слишком открыто и демонстративно действовала, как будто наблюдая за ее реакцией при этом. Ну ее нафиг, в общем. Да и вообще, не стоит, думаю, связываться с девушками из школы. Лучше кого-нибудь на стороне найду для решения появившейся проблемы. И нет, моральных терзаний по поводу возможной измены своей будущей невесте я не испытывал. Нас пока связывали сугубо деловые и приятельские отношения, ни о каких чувствах друг к другу даже и говорить нечего, так что в этом плане я чувствовал себя абсолютно свободным. Ну не ждать же мне хрен знает сколько времени до свадьбы, так совсем озвереть можно от столь длительного воздержания. Как это, такая большая девочка, да еще и родом с островов, и не умеет плавать, что-то не верится даже, усмехнулся я, глядя на нее, вставая. Представь себе, бывает и такое, ничуть не обиделась она моему недоверчивому тону, подходя ближе. Воспитание у меня было довольно строгое, времени свободного не было совсем, даже выходные у меня были расписаны по часам, и плавание не входило в мою программу занятий, к сожалению. Хоть я и просила об этом бабушку, грустно произнесла она, заходя мне за спину. А теперь покатай меня, большая черепаха. Вдруг голосом, похожим на голос одного широко известного в моем предыдущем мире львенка, произнесла она, заставив меня вздрогнуть. Неужто она тоже попаданка? Мелькнула в голове мысль, не может же такого быть, чтобы один и тот же мультфильм был снят и в том, и в этом мире. Или может, терзали меня смутные сомнения. Она обхватила меня за шею и, повиснув на моих плечах, навалилась грудью на мою спину, сбивая меня с мыслей. Вот же ж, настырная девка. Ее мягкие полушария отчетливо чувствовались моей спиной, а тут она еще и ногами меня обхватила, и все мои предыдущие мысли о необходимости держаться от нее подальше моментально испарились, уступая место каким-то вдруг резко вспыхнувшим первобытным инстинктам. Приступ дикого желания, полностью отключившего мой мозг, был настолько сильным, что я уже готов был развернуться и взять ее прямо здесь. Как вдруг кое-что происходящее у бассейна привлекло мое внимание, я резко стряхнул ее с себя, не обращая внимания на ее недовольный вскрик, и быстро поплыл к нашим шезлонгам. Когда вся наша банда собралась тут, естественно, у нас появилась небольшая проблемка. 20 красивых девушек в сопровождении всего нескольких парней вызвали приличный ажиотаж в местном мужском обществе, и к ним то и дело пытались подкатывать группы товарищей, особенно в те моменты, когда меня с Андреем не было рядом. Обычно всем им вполне хватало вежливого посылания лесом от наших девушек, но иногда попадались особо настырные и упорные товарищи, которые не понимали ни намеков, ни прямого текста, и тогда в бой вступала тяжелая артиллерия в виде Андрея или меня. К этому времени мы уже успели остудить в бассейне с десяток горячих голов. При этом, до этого момента ни один из ухажеров по какой-то неизвестной мне причине и не пытался подкатить к Анне. Сейчас же я наблюдал картину, как какой-то лощеный тип уселся на мой шезлонг, стоявший рядом с шезлонгом Анны, прямо на мое полотенце в своих уродских белых брюках, и что-то ей экспрессивно выговаривал, активно размахивая руками. Анна морщилась и страдальчески оглядывалась по сторонам. Странно, что никто из девчонок еще не вмешался. Света точно бы в подобной ситуации постаралась бы помочь. Ладно, сейчас разберемся. Я даже не понял, что меня больше взбесило. То, что этот тип явно докучает Анне, или то, что он нагло уселся прямо на мои вещи. Между прочим, мне это полотенце Наташа подарила. Да неважно, ща за то огребет. Мрачно пообещал про себя я, вылезая на бортик бассейна. Георгий, я же уже все сказала вам по этому поводу. Что вы еще хотите от меня услышать? Что я вдруг передумала и изменила свое решение? Этого не будет. Услышал я усталый голос Анны, разговаривающий с незнакомцем голосом мамы, пытающийся что-то объяснить капризному ребенку. Да почему? Почему вы против? Чем я вам так не угодил? Ведь даже ваш дедушка не против этого варианта. Незнакомец взбудораженно подскочил, отчего мое многострадальное полотенце сползло на пол, и продолжил экспрессивно размахивать руками. Может, вы все еще не простили меня за то небольшое недоразумение, но ведь я уже многократно извинялся перед вами. Или верны слухи, что вы увлеклись этим молокососом Морозовым, но он же недостоин вас. Молокосос Морозов стоял и багровел от ярости. Анна загадочно молчала и смотрела на меня, улыбаясь краешками губ. Собеседник проследил за ее взглядом и увидел меня. «Что вам надо и кто вы такой, сударь?» – раздраженно спросил он. Я молча сделал шаг к нему и впечатал кулак ему в нос. «Надеюсь, это надолго подпортит его смазливое личико», – злорадно подумал было я, почувствовав, что сломал ему нос, но тут же вспомнил про целителей. «Восстановит же, жаль». От удара незнакомец рухнул как подкошенный, но уже через несколько секунд встал и яростно взглянул на меня, не обращая ни малейшего внимания на текущую из носа ручьем кровь, заливающую его белую футболку. «Михаил Морозов, к вашим услугам», — издевательски представился я. «Морозов, значит, так даже лучше», — ядовито прошипел он, растягивая тонкие губы в мрачной ухмылке. «Дуэль, до смерти, завтра. Ждите сегодня секундантов», — и не дожидаясь ответа, он развернулся и быстрым шагом ушел. Вокруг стояла полная тишина. Все девушки печально смотрели на меня, как будто прощаясь. Из бассейна выполз Андрей, подошел ко мне, и также молча обреченно похлопал меня по плечу. «Ну и кто это был и что ему было от вас нужно?» — поинтересовался я у Анны, нарушая тишину. «Это Георгий Разумовский, замуж звал, уже в который раз», — пожала она спокойно плечами, «ну никак не понимает слова, нет, один из пяти виртуозов империи», — мрачно дополнил ее Родченко. «Советую метнуться домой, собрать вещи, деньги и сегодня же валить из империи, желательно в какую-нибудь из стран, где запрещены дуэли. Против него у тебя шансов нет, ни одного». «Разберемся», — пробормотал я, не отводя взгляда от Анны, «разберемся». По осеннему парку, усыпанному облетевшей листвой, шли под руку молодая женщина и старик. Если бы их увидел какой-нибудь случайный прохожий, то он наверняка решил бы, что эта дочь вывела на прогулку своего пожилого отца. «Вот видите, дорогая Ольга, как легко решается наша проблема», — добродушно произнес старик. «Достаточно было Разумовскому всего лишь намекнуть, что ее высочество серьезно увлеклась нашим наследником, и с большой долей вероятности завтра эта наша проблема будет устранена». «Все просто, очень элегантное решение», — согласилась с ним женщина. «Я и не думала, что Георгий так сильно любит Анну». «Да какая любовь, о чем вы, любезная моя», — захихикал дед, — «чистая политика. У них в кои-то веки появился свой виртуоз, и они стараются максимально эффективно этим воспользоваться и подобрать ему лучшую партию. А кто у нас может быть лучшей партией, чем представители императорского рода? К тому же и император не против породниться с виртуозом. Вот только весьма опрометчиво пообещал внучке, что без ее согласия замуж не выдаст. Вот и приходится им подбирать к ней ключики, параллельно конкурентов устраняя тем или иным способом. А как вы узнали, что Михаил с ее высочеством будут сегодня в аквапарке?» — поинтересовалась Ольга. «Я не знал», — покачал головой дед. «Эту информацию Разумовским слил кто-то другой». «А если Михаил сбежит?» — чуть подумав, спросила Ольга. «То так будет даже еще лучше», — весело ответил дед. «Он потеряет репутацию и полностью дискредитирует себя. А у императора не будет даже формального повода для недовольства нами. Нет, определенно, сегодня замечательный день». Довольно потер руки дед, поднимая вверх голову, подставляя лицо под лучи осеннего солнца. «Пойдемте, дорогая Ольга, я покажу вам свое самое любимое место в этом парке». Также под ручку, они медленным шагом продолжили свою прогулку. Анна взяла кисть потоньше, аккуратно окунула ее в баночку с краской и нарисовала на холсте еще одну волнистую линию. Сделала шаг назад и критически глянула на полотно. Она только начала писать свою картину, И если бы сейчас ее увидел сторонний наблюдатель, он ни за что не угадал бы, что именно хочет нарисовать девушка. Целиком вырисовывающаяся картина пока была только у нее в голове. В дверь постучали. «Войдите, ваше высочество», — заглянула в комнату служанка, — «вас к телефону». «Княжич Разумовский, спасибо, иду», — Анна помыла кисточку, положила ее на место и вышла из комнаты. «Слушаю», — сухо произнесла она в телефонную трубку. «Дорогая Анна, я надеюсь, вы не слишком расстроились произошедшим сегодня», — вкрадчивым тоном поинтересовался Разумовский. «Если вам очень дорог этот молодой человек, то я могу его и не убивать. Одно ваше, да, на мое предложение, и он будет жить. Мне это не интересно», — так же сухо ответила Анна и, не прощаясь, повесила трубку. «Сегодня меня ни для кого больше нет», — бросила она служанке, которая лишь кивнула в ответ, и пошла в свою комнату. Надо было закончить картину, а потом начать новую. Глава 20. Ну а дальше я попросил Андрея Родченко и Игоря Рассказова стать моими секундантами, и завтра в полдень у меня состоится бой на центральной городской арене. Закончил я рассказ о своих злоключениях наставнику и Дмитрию Петровичу. Те слушали молча и не перебивали меня. Когда я замолчал, они переглянулись и одновременно встали с кресел. «Так, ты займись загранпаспортом для него», — бросил Кузьма Петрович помощнику князя. «Я же подберу вариант, куда ему ехать. Насколько я помню, у нас есть кое-какая недвижимость в Таиланде и Португалии. Там как раз дуэли запрещены. Сейчас свяжусь с нашими местными управляющими там, узнаю, в каком состоянии дома, и тогда уже решим, куда билеты брать. Я еще с банками свяжусь», — кивнул ему согласно помощник. «Надо будет свободные средства в местные банки перевести. У них там, насколько я помню, какие-то сложности с иностранными банками. Необходимо обеспечить княжича средствами года на два». «Стоп», — тормознул я их, — «вы меня не забыли спросить? Я никуда не поеду. На кону честь клана. Я выйду завтра на бой», — пафосно произнес я, хотя на самом-то деле насрать мне на честь клана. Мне просто надо было хоть как-то обосновать свое решение. «Может, прокатит? На какой еще бой ты там собрался, идиот?» — вспыхнул наставник, падая обратно в кресло. «Блин, не прокатило. Это не бой, а избиение младенца будет. Ты хоть примерную разницу между мастером и виртуозом представляешь? Последний на порядок сильнее. Против виртуоза в бою должны не меньше 5 мастеров выходить, минимум. О чести клана надо было раньше думать, до вызова на дуэль. Нет никакой чести в бесславной смерти в поединке», — мрачно добавил он. «Он прав, Михаил, не глупи», — поддержал того помощник. «В этом бою у тебя шансов нет, значит, надо его как-то избежать. Единственный вариант – это скрыться. Будь у тебя в противниках кто-нибудь другой, то можно было бы попросить императора запретить эту дуэль, но против Разумовского он не пойдет. По крайней мере, не по такому поводу. Ему очень нужен этот виртуоз. Так что бегство – это единственный вариант в нашей ситуации. Возможно, только что нам это даст. Я не смогу прятаться вечно. Рано или поздно найдут, и запрет на дуэль их не остановит. Придумают, как по-другому меня устранить», — печально усмехнулся я. «А даже если каким-то чудом я и выживу, то жить придется с клеймом труса. На это я пойти не могу. Сами знаете, что для главы клана такое клеймо губительно, как, впрочем, и для всех дворян. На попытках попасть в общество можно будет поставить крест. Ну неужели нет никакого другого официального повода избежать боя? Как тут у вас с этими вашими дуэлями еще всех неугодных глав кланов не поубивали? Эдак ведь все спорные вопросы можно через дуэли решать. Не смог договориться с каким-нибудь кланом, например, вызвал его главу на дуэль, убил, и пожалуйста, решай вопрос со следующим главой. Не получилось и с ним, действуешь по отработанной схеме, пока в клане люди не закончатся. Так что ли?» – вспылил я. «Нет, конечно не так, главы кланов имеют право выставить вместо себя замену». Озадаченно почесал нос наставник, — либо из бойцов клана, либо наемников привлечь. «Что-то, кстати, я и не подумал об этом варианте, а ведь он вполне себе подходит под наш случай. Ты, хоть и временный, но все же глава клана. Не иди речь о виртуозе, можно было бы действительно с помощью этого решения выйти из ситуации. А так все равно ни среди членов нашего клана, ни среди наемников виртуозов нет. Если бы у нас было время, то может мы и смогли бы найти кого из наемников, кто за очень большие деньги согласился бы пойти на это, но времени у нас нет. Но тем не менее, это выход, да», — пробормотал он, о чем-то задумавшись, а не тряхнуть ли мне стариной? Выйду-ка я завтра вместо тебя. Схватка с виртуозом, это будет интересный опыт. Так ведь, Петрович? Лихо подмигнул он помощнику. Ну, в принципе, это вариант. Обескураженно развел тот руками, хоть он мне и не нравится. Самоубийственный какой-то. Может, кого другого назначим? Члены клана не имеют права уклоняться от исполнения приказа. Нет, отрезал я, из клана я никого на верную смерть отправлять не буду. Не в этом случае, по крайней мере. Прорабатывайте другие варианты. Вот, например, пришла неожиданно мне в голову мысль. Смертельная дуэль всегда ли подразумевает смертельный исход? Есть ли какие ограничения? Да какие там ограничения, отмахнулся наставник. Нельзя использовать артефакты и любые виды оружия, только магия. Добивать соперника не обязательно, на усмотрение победителя. Если ты вдруг в ходе поединка решишь сдаться, то противник будет решать, оставить тебе жизнь или добить. Сам должен понимать, что в твоем случае тебя вряд ли пожалеют. На весь поединок отводится 30 минут. Если за отведенное время явный победитель не выявлен, то решение о победителе принимает распорядитель арены. Но на этот вариант рассчитывать не стоит. Сам должен понимать, что в подобных поединках полчаса – это очень много. Я даже не помню в своей жизни ни одного подобного случая, чтобы бой затянулся до окончания лимита времени. А вот я помню, вмешался неожиданно помощник, и мне кажется, что этот вариант нам может подойти. Ты же сам рассказывал, что у Михаила очень хорошо развито ускорение, на уровне лучших магов. Так почему бы не сыграть на этом, постоянно перемещаться и не стоять на одном месте? Удар, уход, удар, уход. Выиграть бой так получится вряд ли, а вот затянуть время, вполне. В таком режиме он минут через 15 выдохнется, проворчал наставник. Тут выносливость колоссальная нужна, а мы перед боем дадим Михаилу улучшенные слезы дракона, вкрадчивым тоном тихо произнес Дмитрий Петрович, это и силы ему добавит, и выносливости. А ведь это может сработать. Вмиг просветлел лицом наставник, точно может сработать. Он нервно вскочил с кресла и забегал по кабинету предвкушающе потирая руки, и если не будет пассивным в бою и сможет нанести хотя бы несколько ударов, не пропустив в ответ, то решением распорядителя еще и выиграть может. Спокойнее, друг мой, спокойнее. Не надо впадать в крайности. Остановимся на том, что так он сможет хотя бы выжить, поспешил остудить его пыл помощник, а там уже как карты лягут. Ну и отлично, устало выдохнул я, хоть какой-то план действий есть. Пойду я тогда поспать попробую. Надо хоть немного отдохнуть перед боем. Последний вопрос. А что вообще представляет из себя этот Разумовский? Какие у него сильные стороны? Он виртуоз, а у них все стороны сильные. Пожал плечами наставник, им все стихии подвластны, так что ждать ты должен чего угодно. Единственное, что, пожалуй, водной и воздушной стихиями он, по моим наблюдениям, пользуется чаще. И не любит, впрочем, как большинство одаренных, ближний бой. Вот в общем-то и все. Ну, и на том спасибо, вздохнул я, подавив зевок. Все, я ушел. Всем пока. Попрощавшись, я побрел в свою комнату. Спать. Рухнул в уже расправленную кровать. И практически засыпая, вспомнил, что мне сказала Анна, когда мы остались на какое-то время наедине уже под самый конец нашего отдыха в аквапарке. После произошедшего инцидента с Разумовским настроение у моих друзей стало подавленным и народ уже даже решил было расходиться по домам, но я их остановил. Хорош киснуть, как будто похоронили меня уже. Мы отдыхать пришли, или что? Лично я остаюсь и никакой высокомерный ублюдок не помешает мне развлекаться. Бодро воскликнул я. Да, но, как же это? С набухшими от слез глаз тихо произнесла Наташа, которая, как оказалось, только что подошла с психом и застала всю эту сцену. А вот так, я внезапно схватил ее на руки, взвалил на плечо и зашагал к бассейну. Ты чего это задумал? А ну пусти! Грозно завопила она, молотя меня по спине кулачком. Как скажешь. Предвкушающе оскалился я и кинул ее в бассейн. Бомбочка. Своло. Не успела она прокричать, как с головой окунулась в воду и тут же вынырнула, отплевываясь. Гад. Убью. Страшно то как. Расхохотался я и тут вдруг сам оказался в воздухе, а подкравшиеся Родченко с психом схватили меня за руки и ноги и раскачали. Раз, два, три. И я как орел взмыл в воздух, спикировал в воду и вынырнул уже оттуда мокрой курицей. Мву-а-ха-ха, зловеще расхохоталась сестра, Месть свершилась. Мои верные вассалы отомстили за свою госпожу. Ай! Зажмурилась она и ее накрыла волна. Это один из ее верных вассалов особо крупной комплекции опять сиганул в воду, подняв небольшую волну. А дальше и все остальные постепенно в себя пришли, так что тому козлу не получилось нам отдых испортить. До самого вечера мы там пробыли, и уже где-то за полчаса до ухода выдался момент, когда мы с Анной остались одни, сидя на соседних шезлонгах. «Ну и зачем тебе это понадобилось?» – тихо спросил я ее, глядя на танцующие на воде блики от фонарей, которые зажглись, как только на улице потемнело. «Ты о чем?» – сделала она вид, что ничего не понимает. «Ты знаешь, о чем?» – так же спокойно продолжил я. «Я знаю, что ты пророк, так что, думаю, ты догадывалась, чем закончится наша встреча сегодня. Да и о нашей беседе, думаю, ты тоже должна была узнать. Так что ты, я уверен, прекрасно понимаешь, что я не отступлюсь, пока не получу ответы. Ну, или мы с тобой поссоримся, и наша дружба на этом закончится, так толком и не начавшись. Я не собираюсь быть пешкой на твоей доске с фигурами. Или учись играть со мной в открытую, или давай прощаться и разбегаться в разные стороны. Меня устроят оба эти варианта. Не люблю, когда без моего ведома рискуют моей жизнью непонятно ради чего». Я замолчал, так и не глядя на нее. Она тоже молчала, но торопить ее я не стал. Пусть решает. Мне действительно было все равно, что она надумает в итоге. Я был уверен, что она знала заранее о предстоящей дуэли, а может даже и спланировала ее заранее, уж не знаю, с какой целью, поставив под угрозу мою жизнь, и подобное я прощать не собирался. Не знала, наверняка, не знала, наконец выдохнула она чуть слышно. Это все немного по-другому работает. Не так, как ты думаешь. Я даже понятия не имела, что ты уже знаешь, что я пророк. Пророки не видят будущее линейно, мы видим лишь огромное количество его вариантов, которые меняются чуть ли не ежесекундно. Я еще не опытный пророк и не могу все время отслеживать все варианты. Это очень тяжело и больно. Она устало легла на шезлонг и посмотрела на звездное небо, отчетливо видное через купол аквапарка. Только за сегодня было больше 1000 развилок возможного будущего, и Разумовский присутствовал лишь в чуть больше 20 его вариантах. В каких-то вариантах он ко мне не подходил, отвлекаясь на что-либо, в каких-то ты не видел нашей с ним беседы, в других в нашу беседу вмешивался кто-то другой, то Родченко, то Светлана, то псих, в третьих, ты не бил его, ограничиваясь простой беседой с ним. Впрочем, и некоторые варианты с беседой все равно заканчивались дуэлью. Очень много вариантов. Просто безумное количество. Человеческий мозг не в состоянии воспринимать и запоминать их все. К тому же, будущее мне показывается не полностью, лишь фрагментами. Возможно, со временем я смогу его более целостно воспринимать и выстраивать более четкую картинку, но пока слишком сумбурно все и неявно. Грустно закончила она свою речь. «Так зачем все же тебе понадобилось эта дуэль и толкать меня на верную смерть?» «Не отставал я от нее. Я не могу тебе всего рассказать, пойми меня правильно», тяжело вздохнула она. «Это очень сильно может повлиять на будущее, причем, весьма негативным образом. Могу только сказать, что я не могла поступить иначе. Этот вариант, по которому сейчас потекло будущее, наиболее благоприятен как для меня, так и для тебя. Пожалуйста, поверь мне на слово, и шансы на победу, ну или не на проигрыш, на самом-то деле, у тебя очень хорошие. В 5 вариантах будущего из 9 ты одерживаешь победу, еще в 2 вариантах ты закончишь бой в ничью, и только в 2 вариантах ты проигрываешь, причем, только в одном из них со смертельным исходом. Все в твоих руках. И еще одно, она на секунду прервалась, когда мимо нас прошла какая-то девушка, и продолжила: запомни. Если ты хочешь стать по-настоящему сильным одаренным, дорасти до виртуоза, а может даже и до архимага, то сделать это можно только выкладываясь на пределе возможного в боях с равным или более высокого класса, чем ты, соперником. Только так и никак иначе. Извини, что использую тебя. Мне правда очень жаль, но по-другому я поступить просто не могла. Поверь. Ну хорошо, чуть недовольно проворчал я. Происходящее мне все равно не нравилось, но я понял, что другого ответа я от нее не получу. Будем считать, что я тебе поверил, но впредь постарайся все же не использовать меня в своих играх, ну или хотя бы без моего на то ведома. Постараюсь, обтекаемо пообещала она. Ты можешь мне еще что-нибудь о предстоящем бое рассказать? Решил напоследок узнать еще хоть что-то я. Пожалуй, Только одно, задумчиво ответила она, в ходе поединка может возникнуть ситуация, в которой тебе придется принять очень непростое решение. Знай, что бы ты в итоге не выбрал, никто из друзей от тебя не отвернется и все тебя поддержат. Поступай так, как сочтешь правильным. Ни в чем не сомневайся ни секунды. Времени на сомнения и переживания у тебя не будет. Спасибо. Очень интересно, но ни хрена не понятно. С сарказмом весьма некуртуазно пробормотал я. Поймешь. Потом, многообещающе закончила она. Тут как раз начали возвращаться наши друзья и беседу пришлось прервать. Настала пора собираться домой. Когда мы выходили, я попросил Радченко с Рассказовым стать моими секундантами и они без всяких раздумий согласились. По правилам дуэли, секундантов можно было назначать от 1 до 3, и я закономерно решил, что 2 мне вполне хватит. Там, правда, еще псих рвался поучаствовать, но пока он не получит дворянство, секундантом он быть не может. Представители Разумовского ждали нас сразу у выхода из аквапарка, уж не знаю, зачем. Может, думали, что сбегу, они и предложили бой на центральной городской арене в полдень, ну а мне было все равно, где драться и, возможно, умирать. И нет, страха у меня не было. Я уже умер 1 раз и теперь знал, что смерть – это еще не конец. Здесь всегда так людно, ошарашенно крикнул я друзьям. Хоть они и стояли рядом со мной, но гул трибун был такой сильный, что пришлось буквально перекрикиваться, чтобы быть услышанным. Размер арены впечатляли. Дуэльная площадка по размеру была с 5 футбольных полей, вокруг которой 20 метров вверх, если не больше, возвышались трибуны, с разных сторон которых висели огромные мониторы, чтобы зрителям было удобнее следить за происходящим на арене. И зрителей, надо сказать, было очень много. Я даже навскидку затруднился с определением количества. Десятки тысяч. Мы уже 20 минут, как приехали сюда и ждали соперника. Слишком рано мы появились, так что пришлось ожидать. Отсюда мне было не видно, но я знал, что на трибунах за меня переживает вся наша компания, которая присутствовала в аквапарке, и довольно большая часть моего клана. Ну, кроме Ольги с тем вредным дедом. Я как раз их встретил, когда мы с наставником и помощником выходили из дома, чтобы ехать сюда. У меня даже сложилось такое впечатление, что они специально стояли у выхода, чтобы проводить меня в последний путь, так сказать. И если Ольга, как ни странно, промолчала при виде меня, то дед не удержался от ехидного комментария. Уйти таким молодым, как жаль, еще столько дел можно было бы сделать, столько пользы клану принести, но, видимо, не судьба. Хотел бы пожелать удачи молодому господину, но не хочу давать напрасных надежд. Прощайте, Михаил, мы будем помнить вас какое-то время, с откровенно фальшиво-печальным видом, сквозь которое отчетливо было видно злорадство, закончил он. Вот тварь, проскочила в голове мысль, поглумиться, значит, решил напоследок. Ну что ж, шутить я тоже умею, и не говорите, Святослав Алексеевич, растянул я губы в мрачной ухмылке, вот тоже думаю, что рано мне, пожалуй, еще уходить, некому бремя власти передать, пропадет же клан без меня, столько дел еще не сделано, как раз о своей замене на дуэли думал только что, у меня, как у главы клана, пусть и временного, оказывается есть такая возможность, представляете, я, правда, не хотел на верную смерть членов клана отправлять, а тут вы как раз так удачно подвернулись. Отправляйтесь-ка вы за меня на дуэль. Это дело вы, как я помню, любите. Да и пожили вы уже вполне достаточно, на мой взгляд, и при этом еще и пользу клану напоследок принести сможете. Решено. Собирайтесь, поедете со мной. Жестко закончил я, довольно наблюдая, как по ходу моей речи дед бледнеет то ли от страха, то ли от ярости. Судя по тому, что когда я закончил, он кулем повалился на пол, держась за сердце, видимо, первое, вызовите ему целителя, бросил я Ольге, а то еще подохнет тут от инфаркта, и деду, уже выходя из дверей, пошутил я, живи, пока, когда один из участников боя виртуоз, то всегда, оглушающе оборвал мои воспоминания Радченко, на секунду даже заглушив гул трибун, слишком редкое событие, в последний раз тут дрался виртуоз 5 лет назад, и тогда тоже вся 100-тысячная арена была битком забита. Кстати, и в тот раз также виртуоз с мастером дрался, но, правда, инициатором дуэли там мастер был, ну и поплатился за это. За 5 минут Романов его чуть ли не на части разобрал. Я тогда был здесь и лично видел, хоть из самого последнего ряда арены. Если бы не мониторы, то и не рассмотрел бы толком ничего. А сейчас повезло, место в первом ряду. Давай, не подкачай, минут 10 продержись. Я на тебя целых 10 штук поставил, на то, что ты как минимум 10 минут продержишься. Между прочим, ставка 10 к 1, так что не подкачай. Он расплылся в улыбке и ободряюще хлопнул по плечу. Я чуть не присел. Здесь еще и тотализатор есть, охреневал я. А как же, между прочим, наши все ставки сделали, и против тебя в явном виде никто не поставил. Кто-то на время, которое ты продержишься, как и я, ставил, кто-то на то, что по окончании боя ты живым останешься. И между прочим, Анна с Мэри Лин на твою победу поставили, аж по 20 тысяч каждая при коэффициенте 50 к 1. Сумасшедшие, тихо закончил он, но я услышал. Ну, спасибо за поддержку, друг, ни за что. Поднял он вверх большой палец, не поняв сарказма. Я лишь рукой обреченно на него махнул. Шум трибун вдруг резко стих, и я увидел, как на противоположном конце арены появился мой соперник, в сопровождении секундантов. Я вздохнул и опрокинул в рот склянку со слезами дракона. Пора. Глава 21. Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на нашей арене, где сегодня вы увидите, я не сомневаюсь в этом, потрясающее зрелище. Впервые за последние 5 лет в бою примет участие один из сильнейших магов нашей страны, виртуоз Георгий Разумовский. Прогремел на арене голос распорядителя. Георгий 9 раз участвовал в дуэлях до смерти на нашей арене, во всех одержал победу, в каждом из боев уложившись в 5 минут. Уникальнейший результат, достойный восхищения. Ему сегодня будет противостоять самый молодой мастер империи, Михаил Морозов. Он еще ни разу не участвовал в дуэлях на нашей арене, но тем интереснее будет посмотреть на его умения и мощь. Как говорит наша статистика по ставкам, к данной минуте уже больше 100 человек поставили на то, что ему удастся продержаться больше 5 минут. Коэффициент данной ставки составляет 10 к 1. И кто знает, возможно, именно молодому мастеру удастся прервать победную серию своего соперника. Те же из вас, кто рискнет поставить на победу Михаила, в случае его выигрыша получит вознаграждение в 50 раз превышающее сумму вашей ставки. Коэффициент на победу господина Разумовского составляет 1:25. Рискуйте и выигрывайте. Итак, дамы и господа, у вас осталось ровно 10 минут на то, чтобы сделать ваши ставки, и мы начнем нашу смертельную битву. Чуть ли не прорычал он под конец. Блин, аж ностальгией повеяло. На боксерских поединках в той жизни нас очень похоже представляли. Только без рекламы ставок прямо на ринге, конечно. Я даже слегка успокоился под звуки этой речи и настроился на бой. Из-за принятых только что слез дракона меня переполняла дикая энергия, и мне приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы спокойно стоять в ожидании боя. Распорядитель быстро зачитал нам немногочисленные правила. Секунданты пожали друг другу руки и удалились с арены наблюдать за ходом боя с ближайшей трибуны. Мы же с Разумовским застыли на противоположных концах поля, вокруг которого появился защитный купол, оградивший нас от трибуны, чуть приглушив их шум. На поле арены, строго посередине, возник разделяющий нас магический барьер, отливающий фиолетовым цветом. И еще через несколько минут на огромных экранах арены начался обратный отсчет 60 секунд. Прям как будто в космос нас собираются запустить. Как только отсчет закончился и барьер пропал, я тут же рванул с места, на ходу активируя каменную кожу. И нет, не к противнику, как кто-то мог подумать. Я же не самоубийца. В сторону я сместился на несколько метров, и правильно сделал, так как в то место, где я только что находился, моментально прилетел воздушный удар колоссальной силы, оставивший в земле воронку 5 метров в диаметре и 1 метр глубиной. Я зайчиком тут же метнулся в другую сторону, и прямо за моей спиной с шипением ударила молния, из-за чего все волосы на моем теле тут же встали дыбом. Как там наставник говорил, удар, уклон, удар, уклон, шутник, блин. Разумовский с такой скоростью наносил всевозможные удары, что мне об атаке даже мечтать не приходилось. Единственное, с десяток смерчей только удалось запустить, благо, их можно было формировать на ходу. Вот только управлять я ими не мог, не до этого было. Целиком пришлось сосредоточиться на том, чтобы под удар не угодить. Так что смерчи перемещались в хаотичном порядке по арене, но может хоть немного отвлекут его. Я с бешеной скоростью метался по всей арене, стараясь избегать какой-либо системы в движении, чтобы он не смог спрогнозировать, в в каком месте я буду находиться через несколько секунд. И пока Разумовскому не удавалось меня просчитать и ничем зацепить. Странно, что он пока ударами по площади не пользуется, промелькнула у меня в голове мысль, и он как будто прочитал ее, через пару секунд обрушив на меня огненную волну, которая, впрочем, не нанесла мне никакого вреда. С огнем у меня с недавнего времени были особые отношения. Тело обрело абсолютную огнеупорность. Я так понимаю, сгореть в пожаре мне теперь не грозит. На несколько секунд Георгий прекратил атаки, видимо, опешив от того, что столь мощная его атака не принесла никакого результата, и я даже успел чуть оглядеться и направить в его сторону воздушный таран, который, к сожалению, ничем ему не навредил, а дальше он просто махнул в мою сторону рукой, и я буквально всей кожей ощутил приближающиеся неприятности. Угрожающе заревел ветер, и меня прямо в движении подхватил воздушный шквал и с огромной силой швырнул меня в защитный купол арены. Мощь удара была такова, что у меня в глазах потемнело, и я еле заставил себя встать на подкашивающихся ногах. На автомате попытался включить ускорение, чтобы хоть немного успеть сдвинуться в сторону, справедливо полагая, что сейчас в меня прилетит добивающий удар, и тут же по пояс провалился в превратившуюся в болото землю. Сквозь зубы матерясь, я изо всех сил дернулся, пытаясь хоть как-то перемещаться в этой трясине, и тут в меня прилетела молния, тряхнув с головы до пяток, сводя судорогой все мышцы, и еще одна, и еще. Каким чудом я их пережил, я и сам не понял. Сомневаюсь, чтобы каменная кожа могла держать удар молнии. Давно пора было позаботиться о более эффективной защите. Если жив останусь, непременно научусь купол отрицания ставить. Уже находясь в каком-то полубессознательном состоянии, я краем глаза приметил метрах в 10 от меня какую-то кочку, и всей своей сущностью потянулся к ней, страстно желая оказаться там. Меня продолжали бить молнии, но я не обращал на них почти никакого внимания, лишь вздрагивая от разрядов, продолжая целиком концентрироваться на том злосчастном клочке земли посреди сплошного болота, сам не зная зачем. Сверху прилетел воздушный удар, попытавшийся вколотить меня в болото, но я лишь пригнулся, устояв после удара, и взревев, на пределе всех своих оставшихся сил, попытался рвануть в сторону все той же кочки. Раздался хлопок, и я внезапно очутился на том пятачке твердой земли, от неожиданности оступившись и чуть не свалившись с него. Не понял, что это сейчас было. Промелькнуло было в моей усталой голове недоумение, но тут же пришло понимание. Похоже на телепортацию или микропортал. Это надо проверить. Сходу решил я, покачнувшись от прилетевшего мне в грудь водяного тарана. Я бросил сосредоточенный взгляд на противоположную сторону арены, сконцентрировался на еще одном клочке земли и через секунду с очередным хлопком оказался там. Разумовский оказался спиной ко мне, чем я и воспользовался, запустив в него изо всех сил воздушный кулак, заставивший его слегка покачнуться. «Ну вот теперь повоюем», — оскалился я в мрачной ухмылке, делая очередной прыжок порталом, ну или как там эта хрень называется. Дальше дело пошло веселее. Я постоянно перемещался по всей арене, Разумовский безуспешно пытался по мне попасть, перепробовав просто гигантское количество ударов самых разных разновидностей, от обычных воздушных кулаков и молний, до огромных шаров земли, выдранных с арены, поле которой теперь было все в огромных воронках, как после артобстрела. Через пару минут я даже настолько осмелел, что периодически стал телепортироваться вплотную к Георгию, нанося удар и тут же быстро сваливая от него. Пытался периодически бить его издалека воздушными кулаками, но от них не было никакого толка. Спустя еще какое-то время сложилась патовая ситуация. Он никак не мог по мне попасть, у меня же ничем не получалось его пробить. Не знаю, что за тип защиты он использовал, но мои магические удары лишь слегка шатали его, а физические он вообще полностью игнорировал. Паузы между ударами у него между тем становились все длиннее и длиннее, и по моим ощущениям, их мощь тоже снизилась. Неужто выдыхается? Проскочила у меня радостная мысль. Похоже, сегодня я все-таки не умру. По очкам проиграю. Так-то похрен, конечно, на проигрыш. Главное, что живой останусь. Но хотелось все же его хоть немного неприятно удивить. Вот только чем, он же непрошибаем, тварь. А если, сделав очередной скачок, я вызвал дрожь земли, направив его на противника. От гигантской земляной волны он вполне ожидаемо увернулся, просто перепрыгнув через нее, но я другого и не ожидал, использовав ее лишь как отвлекающий маневр, который принес мне несколько секунд времени на то, чтобы немного отдышаться и попробовать реализовать одну задумку. Пока он занимался этими своими акробатическими трюками, я сформировал воздушный таран, постаравшись в него влить как можно больше силы, выложившись практически без остатка, и в момент его приземления после прыжка, я с максимально возможной скоростью метнул таран. Как я и надеялся, увернуться в этот раз он не успел. Таран на огромной скорости впечатался ему в грудь, заставив отшатнуться на пару шагов назад, а дальше я телепортировался к Разумовскому на расстоянии вытянутой руки и, максимально ускорившись, разразился целой серией ударов. Голова, корпус, голова, с правой, с левой, с правой, удар, удар, еще удар, выкладываясь на пределе возможного. Хоть особого вреда мои удары ему пока не наносили, они все же заставляли его понемногу пятиться назад. Я же двигался следом, продолжая непрерывно наносить удары. По нему было видно, что он немного растерялся и не знает, что делать. Видимо, не привык к ближнему бою. «Это тебе, урод, не издалека забивать соперников», — мрачно подумал я, растягивая губы в ухмылке и стараясь не сбавлять темп, несмотря на дикую усталость. Если бы не принятые перед боем слезы дракона, то, думаю, я бы уже давным-давно выдохся, а так пока держался. «Да отцепись же ты уже от меня!» — не выдержал и заорал Разумовский, неумело пытаясь защищаться от моих ударов. Было видно, что рукопашному бою он не уделял до этого внимания от слова совсем. Я спокойно пробивал его жалкие блоки, продолжая методично всаживать в него удар за ударом и сантиметр за сантиметром сдвигая его тело в сторону защитного барьера. Идея у меня была в том, чтобы прижать к нему Разумовского, максимально ограничить тем ему возможность передвижения и продолжать колотить, пока время не выйдет. «Хрен тебе!» – прорычал я ему, — не все же тебе меня по арене гонять. «Энна!» – выдохнул я, нанося свой излюбленный удар с правой снизу в челюсть. Обычного человека этот удар, пожалуй, убил бы. Этот же монстр лишь головной мотнул, отшатываясь назад. Я сделал еще подшаг вперед, собираясь продолжить отработку ударов на нем фактически как по боксерской груше, как вдруг он развернулся и резво стал убегать от меня. Не понял, куда? От неожиданности я даже забыл о своем новом умении телепортироваться и побежал следом за ним. Внезапно он резко остановился и повернулся, видимо решив, что уже достаточно разорвал со мной дистанцию, развел руки в сторону, и в меня полетел на огромной скорости водяной столб. Каким-то чудом я успел дернуться в сторону и отделался ободранной до мяса рукой. Вспышка острой боли быстро привела меня в чувство, и я мгновенно телепортировался ему за спину, собираясь нанести удар в затылок, но он поспешно развернулся, и прямо мне в лицо ударила струя огня. Я в испуге зажмурился, но отделался лишь спаленными волосами на голове и ресницами, и ничего не видя, сделал шаг вперед и нанес очередной удар вслепую. «О, попал!» Разумовский покачнулся от удара, пришедшегося ему в нос, и опять попытался убежать. В этот раз я не стал тупить, прыгнул телепортом прямо навстречу его движения и встретил ударом кулака в челюсть. Скорость полета кулака наложилась на скорость его движения ко мне, и удар основательно потряс его, чуть не заставив упасть. Я тут же, не давая ему прийти в себя, обрушил на него град ударов. Было видно, что с каждой минутой боя он все больше и больше выматывался и все болезненнее реагировал на пропущенные удары. Я же поймал кураж, не позволял ему разорвать дистанцию, и бил, бил, бил, монотонно вколачивая удар за ударом. Тот еще несколько раз пытался применить магию, атакуя то огнем, то водяными хлыстами, но было видно, что ему очень непривычно сражаться на столь короткой дистанции, и я без проблем уклонялся от его удара хлыстом, а огонь просто игнорировал. Неизвестно, сколько бы еще продолжался таким образом наш бой, видимо, до самого окончания отведенного в полчаса лимита времени, если бы в какой-то момент он вдруг не опустился передо мной на одно колено и не произнес громко: «Сдаюсь». Стадион пораженно ахнул и затих. Я замер с занесенным кулаком. Не понял, неужто все, я что, победил? Да быть того не может. «Не радуйся раньше времени, щенок», — тихо прошептал он, с ненавистью глядя на меня, — «это еще не конец. Поверь, я найду способ уничтожить и тебя, и всех, кто тебе дорог. Ты еще пожалеешь, что встал на моем пути. На коленях будешь умолять меня о пощаде». Я не стал дальше слушать, что еще он там собирается со мной сделать. Таких только могила исправит. Я бы мог пропустить угрозы в свой адрес, но угрожать близким — это он зря. Мое сердце охватила дикая ярость, рвясь наружу, и я не стал ей сопротивляться и отпустил. В лицо ублюдку полетел воздушный таран, опрокидывая его навзничь, а в моей руке вдруг оказался воздушный клинок, гудевший как тысячи рассерженных ос. Георгий еще успел что-то почувствовать и бросить в меня фаерболом, который я отбил в сторону небрежным махом руки, после чего к его шее неумолимо устремился мой новый меч. Я равнодушно отвернулся и устало побрел к выходу, не обращая ни малейшего внимания на доносившиеся со всех сторон оглушающие крики толпы, начавшиеся сразу после того, как по земле арены покатилась голова Разумовского. Люди повскакивали со своих мест и что-то кричали, кто возмущенно, кто ошарашенно, а кто и радостно. Мне было все равно, я устал, хочу домой, спать. Интерлюдия. Когда Диана заняла свое место на трибуне рядом с Анной, ее душу раздирали весьма противоречивые чувства. С одной стороны, ей вроде как надо было радоваться. Ее задание будет вот-вот выполнено, причем, без всяких усилий ее стороны. Дуэль с виртуозом Михаилу точно не пережить. Она прекрасно понимала разницу в силе противников. Казалось бы, она должна быть довольна тем, что сейчас произойдет, но радости в душе не было, по нескольким причинам. Во-первых, окончание задания означало бы, что придется возвращаться домой, в опостылевшую клетку под тотальный контроль со стороны бабушки. Во-вторых, в этом не было бы ее заслуги, что не позволяло ей чувствовать себя победителем. Просто стечение обстоятельств. Ну и в-третьих, несмотря ни на что, она вовсе не желала смерти Михаилу. Вовсе не такого окончания своего задания она хотела. Одно дело дискредитировать его, чтобы Мэри Лин сама разорвала помолвку, и совсем другое дело его смерть. Это было бы чересчур жестоко. Она с удивлением поймала себя на мысли, что переживает за него и по-настоящему расстроится, если он умрет. Диана всем сердцем чувствовала, что это было бы неправильно. Даже за столь короткое время она успела привязаться к нему, и к Анне, и к Наташе, да ко всей их компании, даже к столь странному ее члену, как этот монстр Родченко, который сейчас сидел прямо перед ней и явно тоже переживал за друга. Вот закончил свою речь распорядитель, и перед зрителями появился защитный купол. На огромных экранах арены пошел обратный отсчет, а сердце Дианы забилось с бешеной силой, как будто желая вырваться из груди. «Не волнуйся», — вдруг донесся до нее тихий напряженный голос Анны, и ее рука успокаивающе сжала руку Дианы. «Не волнуйся», — повторила она, не отрывая взгляда от арены, на которой уже начался бой. «Все будет хорошо, я это точно знаю, просто верь мне». «Я верю», — выдохнула Диана и расслабилась. Почему-то после слов ее высочества у нее появилась твердая уверенность в том, что все будет хорошо. Глава 22. «Ну и зачем?» – тихо спросил меня наставник, дождавшись, когда я покину круг из друзей, знакомых и еще каких-то незнакомых личностей, встретивших меня в подтрибунных помещениях с целью поздравить с победой. Настроение у меня было совсем не радостное, но пришлось терпеть. Хорошо еще, что друзья поняли, в каком я состоянии нахожусь, и не стали меня долго мучить, ограничившись парой фраз. А дальше Родченко даже помог раздвинуть плотные ряды людей и остудить самые горячие головы из тех, кто не понял с первого раза, что пора меня отпустить. Я молча благодарно ему кивнул и направился к ожидавшим меня в стороне наставнику и помощнику князя. «Не здесь», — тихо прошипел я в ответ, «все обсуждения дома», и пошел к выходу. Они поспешили следом за мной. Со всех сторон меня окружила охрана. Организованной толпой мы вышли на улицу и расселись по машинам. Уже через полчаса мы втроем расположились в рабочем кабинете князя. «И все-таки, Михаил, ну зачем ты его убил? Ты хоть представляешь, какие неприятности тебя и нас теперь ждут?» Едва пристроившись в кресло, начал наставник: «Теперь целый клан сделает все для того, чтобы тебя убить. Ты же их будущее фактически уничтожил, убив их наследника. Тем более, что этого и не требовалось. Ты и так его уже победил». Наставник замолчал, вызвал в кабинет секретаршу и попросил сделать нам троим чая. Я же молча смотрел на него. Интересно, он что, действительно ничего не понимает? Может, я был слишком хорошего мнения о его умственных способностях? Он ведь действительно, похоже, считает, что действовать надо всегда с оглядкой, как бы чего ни вышло. Я перевел взгляд на помощника. Интересно, какие у него мысли по поводу сложившейся ситуации? А вы что скажете, Дмитрий Петрович, тоже считаете, что я зря убил его? Спокойно спросил я, дождавшись, когда секретарша расставит чашки и выйдет из кабинета. «Пожалуй», — задумчиво начал он, осторожно поднимая чашку с горячим чаем, «тут я с Кузьмой Петровичем не соглашусь. Оставь вы Георгия в живых, то все равно мы получили бы клан Разумовских во врагах, но при этом он имел бы в составе крайне злого на нас виртуоза, против которого нам просто нечего было бы противопоставить. Все-таки тут надо учитывать, что на дуэли имело место с его стороны явная недооценка вашего сиятельства, и впоследствии он отыгрался бы или на вас, или на ваших близких. А так клан Разумовских без своего виртуоза довольно средний по силам клан, и существенно уступает нам и по силе, и по финансовым и политическим возможностям. Захотят отомстить? Пусть попробуют. В порошок сотрем. К тому же, вы были в своем праве. Георгий сам вызвал вас на бой до смерти, наплевав на то, что в обществе не принято вызывать на подобные бои тех, кто ниже по рангу. Нет, определенно вы поступили верно. Ну а на случай возможных сюрпризов со стороны Разумовских мы предпримем определенные меры. Я бы сейчас на вашем месте вовсе не о возможной мести беспокоился, а о совсем другом. Хитро глянул он на меня. Я, до этого вполне доброжелательно слушавший его выводы, которые полностью совпадали с моими, слегка насторожился. Я что, чего-то не учитываю? Это о чем же? С подозрением спросил я, глядя на его хитрую физиономию. Ну сами подумайте, протянул он, самый молодой за всю историю империи мастер побеждает на дуэли виртуоза, что говорит о крайне высоком его потенциале, при этом он еще не женат и учится в школе для аристократии, где учатся чьи-то дочки, внучки, племянницы и сестры, которых крайне желательно пристроить в хорошие руки, а тут такой шикарный вариант вырисовывается. И то, что вы уже помолвлены, никого не остановит, уж поверьте мне. Твою мать, простонал я, осознав возможные последствия моей победы. Перспективы получались весьма так себе, и пугали они меня гораздо больше, чем возможная месть со стороны Разумовских. Ай, раздался сверху лестницы крик. Я посмотрел вверх, тяжело вздохнул, и поднял руки, подхватывая ими падающую прямо на меня девушку, уже третью за сегодня. Видимо, в их представлении, это было крайне романтичным знакомством. Такое чувство возникает, что они тут все аниме пересмотрели. А хотя чему я удивляюсь, аниме тут не меньше популярно, чем в моем мире, так что может и действительно пересмотрели. Сначала я удивился было, как они разбиться-то не боятся, но потом вспомнил, что одаренным подобные падения не страшны. Ох, я такая неуклюжая, вы мой спаситель, спасибо вам огромное. Симпатичная блондинка влюбленно уставилась на меня широко открытыми голубыми глазами, явно вовсе не собираясь слезать с моих рук, и крепко обхватив мою шею обеими руками. «Ни за что», — проворчал я, пытаясь расцепить ее руки. Хватка у девушки была, надо сказать, стальная. «Позвольте представиться, Ольга Хворостинская», не обращая никакого внимания на мои жалкие попытки отцепиться от нее, и поудобнее устроив свою шикарную пятую точку на моих руках, лукаво произнесла она, «Я знаю, что по правилам этикета вы должны были первым представиться, но учитывая вашу широкую известность в школе, полагаю, мы можем опустить эту формальность, Михаил».